будто оживший Харлей встал на дыбы и тут же рухнул на землю, увлекая меня за собой. Урчание двигателя превратилось в хрип, а потом стихло. «Белла!» Изо всяких усилий Джейкоб оттащил мотоцикл в сторону. «Ты не ранена?» Но я слушала не его. «Я же говорил!» — удивительно четко произнес голос. «Белла!» — мой друг тряс меня за плечи. «Все в порядке!» — буркнула я. «Даже лучше, чем в порядке. Со мной вновь мягкий баритон, звучащий в подсознании с поразительной четкостью». Я быстро прикинула. «На этот раз ничего знакомого. Дорога совершенно другая. На мотоцикле раньше не каталась, так что дежавю здесь ни при чем, и галлюцинация вызвана чем-то иным». Почувствовав очередной прилив возбуждения, я, кажется, нашла ответ. Все дело в сочетании адреналина и смертельной опасности или моей непроходимой глупости. Джейкоб поднял меня на ноги. «Головой ударилась?» «Нет». Я озиралась по сторонам. «Мотоцикл не сломан?» Вот что интересовало меня больше всего. Попытку хотелось повторить, причем немедленно. Безрассудство приносит недурные дивиденды, а соблюдаю ли я договор, уже не важно. Главное, найден способ вызывать галлюцинации. «Нет, просто двигатель заглох», — прервал мои размышления Джейкоб. «Ты слишком резко выпустила сцепление». «Угу, давай снова попробуем». «Ты правда хочешь?» «Конечно». На этот раз я нажимала на ножной стартер сама, и это оказалось не так просто. Чтобы давить на педаль с достаточной силой, приходилось подпрыгивать, и каждый раз мотоцикл пытался меня сбросить. Джейкоб стоял неподалеку, в любую минуту готовый прийти на помощь. Понадобилось несколько попыток, прежде чем двигатель завелся. Помня о боевой гранате, я осторожно поворачивала дроссель, и от каждого движения мотор яростно огрызался. «Полегче со сцеплением», — напомнил Джейкоб. «Ты что, убиться решила?» — сурово спросил переливчатый баритон. Скупо улыбнувшись, тактика срабатывает, я проигнорировала вопрос. «Джейкоб рядом, значит, ничего страшного не случится». «Возвращайся к Чарли», — приказал бархатный голос. «Красивый, дух захватывает, поэтому и нужно любой ценой сохранить его в памяти». «Расслабляй руку медленно и осторожно», — посоветовал Джейк. «Хорошо», — ответила я, немного испугавшись, что слышу сразу обоих. Переливчатый баритон превратился в недовольный ропот, заглушавший рев двигателя. Сосредоточившись, на этот раз голос меня не испугает, я чуть ослабила рычаг сцепления. Внезапно ожив, мотоцикл рванул вперед. Я полетела. Неизвестно, когда поднявшийся ветерок ласкал кожу и развивал волосы так, будто за них кто-то тянул. Мутить перестало. В жилах бешеным гейзером бурлил адреналин, превращая кровь в лаву. Мимо размытой зеленой полосой неслись деревья. Но ведь это только первая скорость. Нога уже тянулась к рычагу переключения передач. «Нет, Белла, нет!» — окончательно разозлился любимый голос. «Осторожнее!» На секунду забыв о кружащей голову скорости, я поняла. Дорога плавно сворачивает налево, а мой мотоцикл летит по прямой. Повороты мы с Джейкобом еще не проходили. «Тормоза! Тормоза!» — чуть слышно пробормотала я и машинально нажала на правую педаль. Пикап тормозит именно так. Неожиданно потеряв устойчивость, Харлей накренился сначала вправо, потом влево, и на бешеной скорости понес меня к стене деревьев. Что, если повернуть руль в другую сторону? От резкого перемещения веса мотоцикл потянуло вниз, а направление изменить не получилось. Харлей, утробно урча, встал на дыбы, и мы врезались во что-то неподвижное. Во что именно, я не видела. лицо облепил мох.